А вы знаете, друзья, дорогие, это было невозможно. Это была личность. И Бог же наказал говоричан. Он сказал, что Иисуса Навина будете черпать дрова, носить дрова, черпать воду, будете рабами вовеки. Они сказали, хорошо будем, но мы жить хотим. А он по ревности, думая, что он служит Богу и угождает ему, вы знаете, что он сделал? А вот тут Библия говорит, умертвил их. Это было грехом. А он думал, что он служит Богу. И вот проходит время, кажется, забыто все, и вдруг землю Израилеву постигает сильная засуха, голод на земле. 3 года, год за годом, без всякого дождя, без всякого благословения. Давид 1 год выдержал, никуда не ходил молиться. 2 год перетерпел тоже, потом пошел 3 год, идет молиться. Господи, за что мою землю постиг такое, значит, бедствие, суровая кара такая? А Господь отвечает, за кровь кровожадного дома Саулова, за то, что он умертвил гавоничан. Братья мои, дорогие сестры, но он же думал, что он служит Богу. И это не все. А что же, может, вы хотите? Говорит, ничего не надо. Мы из потомков того человека, который нас губил, выдай, и мы их, определенное число, мы их полишим перед Господом. Сказал, выдам, а куда деваться? Когда это условие, когда Бог наказал за это, когда Бог работу свою начал совершать, куда деть? Я выдам. Вы помните, это было сделано, и говорит, и Господь умилостивился над землею. Братья мои, дорогие сестры, и я в том числе, как бы мне хотелось, чтобы мы это поняли, что если мы что-то делаем, если мы что-то направление избираем какое-то, чтобы мы знали, что мы делаем, чтобы не оказалось впоследствии, а мы думали. И это не единственный случай. Я читаю из Деяния апостолов с 26 главы, с 9 стиха, правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, и многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на то голос. И по синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Я думал. И вы знаете, что он думал? Он же думал, что Богу служит. Братья мои, дорогие сестры, скажите, если я думаю что-то, и очень много думаю, и уверен очень сильно, что я делаю то, что надо, но в конце концов оказывается не то, что надо, будет какая-то награда от Господа. Никого не сказал, за что ж тебе награда? Тебе наказывать надо, а ты награду. Ну так я же очень сильно старался. Я же в поту это делал. Я же день и ночь что-то делал. Скажем, на кто тебе заставлял это делать? Ну ты это делал, но я тебе не заставлял этого делать. Братья мои, дорогие сестры, я постараюсь чуть-чуть конкретизировать мои мысли. Я в общем сейчас говорил о том, что может быть такое. Но есть же конкретные вещи, которые конкретизируют не в общем врат, а более точно. Второе послание к Тимофею. 2 глава, 16 стих. И 8, до 18 читаю. А непотребно пустословие удаляйся. Ибо они еще более будут преуспевать нечестие. И слово их как рак будет распространяться. Таковы и мне и Филипп, которые отступили от истины, говоря, что воскрешение уже было, и разрушают в некоторых веру. Я сегодня не могу говорить о вере. Я когда сегодня посмотрю, как мы говорим, и как часто понимаем, то, что мы называем верой, это, оказывается, совершенно не вера. Это нечто наше человеческое. Ну, например, для примера приведу, что люди верой считают. Однажды беседуем о молитве, и сестра мне заявляет, а зачем много молиться? Совершил короткую молитву и веруй. Ну это ж не вера. Вера откуда приходит? От слышания. А слышание от чего? От слова какого? Моего или Божьего? А Божья вера что говорит в отношении молитвы? Непрестанно молитесь и за все благодарите. Да скажите, да где вера? Там, где непрестанно надо молиться? Или стучать непрестанно, покуда не отворят? Или там, где стукнуть один раз надо? Когда даже не разберешься, был там кто или показалось, что кто-то стукнул. Я не раз говорю, когда вы приходите домой к кому-то, то вы же не делаете так. Один раз стукнули и стали стоите. Никто вам не откроет на один стук. Ну вы один, два, три, четыре, и тогда вам откроют. Это и будет вера. Я не буду другие аспекты веры сегодня, так сказать, выяснять их, их ставить на вид. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня знали, вера – это то, о чем написано в Слове Божьем, и чему мы должны верить. А не то, что мы сами часто можем выдумать и верить. Когда-то приходит один брат, я не раз этот пример приводил, когда была в Минске, к одной сестре помолиться, больная. Она, правда, очень быстро умерла. Говорит, ну ты, сестра, вот мы пришли помолиться, что Бог тебя исцелил. Ты веришь, что Бог тебя исцелит? Она спрашивает, брат, а кому верить, тебе или Богу? То есть она имела в виду, что ты получил откровение от Господа и пришел помолиться. И у тебя сильное желание, чтобы я жила. Она правильно поставила вопрос, а кому верить? Ну, не помолились, но она умерла, потому что Бог не посылал. А раз Бог не посылал, тогда не было и веры. Ведь вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вы меня понимаете, о чем я говорю сегодня? Они, говорят, думают, что этим служат Богу. Умирал один пастор. Я его знаю хорошо. Я в то время очень часто бывал у них. И однажды уже он знал, что он умер, потому что его жена была сосуд, через него Господь говорил. И где-то накануне, вот не знаю, день за два до этого, вот, значит, видел видение, подошел ангел, вы знаете, как у православных есть кадильница, окропил его, и он понял, что приготовил уже его к отшествию. Через два дня приезжают братья, не говорю откуда, это не важно. Брат, будем молиться, у нас есть вера, что Господь тебе исцелит. Ты ж нужен церкви, ну, правда. И некого вроде ставить было. Ну, хотя он умер, а церковь не исчезла, она живет. Это мы так думаем, что если мы умрем, то с нами все умрет. Знаете что, нет таких людей, без которых Бог не мог бы делать работу. Это мы просто иногда, ну, слишком большую цену, наверное, себе даем. Вот они приходят и уговаривают, мы будем молиться, чтобы Бог исцелил. Он говорит, братья, не молитесь, потому что я умру. Да, брат, ты что? Вот мы то получили, что-то мы знаем. Ну, говорит, братья, молитесь. Они помолились, уверили, брат, вот мы помолились, вер, ты будешь жить. Они вышли, а он заплакал, братья, говорит, что вы делаете? Он уже не им говорит, но это ему было обидно за них. Это была не вера. Но они думали, что они этим служат Богу. Читаю еще один из текстов Писания. Один пункт я пропускаю сегодня, потому что все-таки я хочу уложиться в свое время. Послание к Колоссянам, 2 глава, 18-23 стихи. Никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо расчет возраста Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущий в мире, держите постановление? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрое изнурение тела и некоторым небрежение о насыщении. Конечно, я вообще-то, когда говорю вот по этому пункту, я не имею в виду, как сегодня многие говорят. И тоже говорят эту веру. Говорят, а зачем молиться и поститься, зачем мучить себя? Ты просто веришь. Но Библия-то говорит, если вы постились и молились, то у вас была бы вера. Если вы этого не делаете, откуда вы эту веру возьмете? В этом тексте Писания как раз тоже отражено нечто, что у нас часто бывает. И мы думаем, что служим Богу, но это имеет только вид в самовольном смирении. Однажды позвонили мне сестры с одной церкви небольшой и говорят, наш пастор нам категорически запретил читать Ветхий Завет. Сказал, нечего вам там делать, читайте Евангелие. Ну да, с одной стороны, Евангелие – это уже не тень будущего, это уже настоящее. Но вы знаете, в Ветхом Завете очень многое сокрыто. Именно то, что и сегодня действует, написано было там. Он хотел, чтобы церковь не соблазнялась, чтобы кто-то хотя бы не услышал о тех убийствах, которые там были, особенно новообращенные. Но это что? Это только вид истины. Это не то, что надо, чтобы было. Потом прошло время, опять звонят, там поехали, разобрались, опять говорят, вы знаете, что наш пастор одно постановление вынес, чтобы освятилась церковь, он сказал так, за неделю до хлебопреломления никто из вас не имеет права ни одной курицы зарезать, ни одного поросенка убить, это должно быть чисто и свято. Кто-то взял, да зарезал, но на замечание. Они уже звонят, брат, приезжай, потому что беда. Я не сказки рассказываю, это в самом деле есть. Но, братья мои, было, вернее, я приговорю, Саша, немедленно отменяй это все. Что ты выдумываешь? Ну откуда ты это взял? Где ты нашел вот это все? Что ты сегодня предлагаешь людям? Ну, правда, он долго не спорил, отменил. Но он же думал, что он этим служит Богу. А людей настоящее уныние повер, братья мои. Я мог еще кое-какие примеры проводить, но я просто не буду это делать. Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы строго следовали по Писанию. И когда мы это будем делать? Когда будем жить так, как Писание говорит? Да никогда не будет такого, чтобы Бог сказал, у тебя самовольное смиренно-мудрее. Что значит самовольное? Ну, смирение, ну не то, что надо, Бог никогда никому не запрещал это делать. Ну, как это так говорит? За неделю, чтобы кровопролитие, чтобы не было в этом смысле. Не имеется права. Ему задают вопрос. Ну, если животное заболело, тогда как? Я вам сказал, не имеется права. Надо быть чистыми и святыми. Самовольные, смиренно мудрые. И неизвестно, кому оно надо. Оно просто людей отвращает от Господа. Читаю еще один текст, он будет очень важный для нас. И я на этом буду заканчивать, и мы будем молиться. Второе послание к Коринфянам. Первая глава, 12-13 стихи. Вот что говорит этот текст Писания. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и Богу угодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете». Вы знаете, на что я обращаю внимание? Свидетельство совести нашей. Простота и Богу угодная искренность. И есть искренность, не Богу угодная, и она никому не нужна. Вы поняли меня, что я хотел сказать? Один брат любил часто говорить так, старый, говорит, они, говорят, ревностно и искренно заблуждаются. И вот свою искренность человек ставит как фундамент. Но я же искренно, я хочу, чтобы как лучше было, но он не знает, как лучше сделать. И Писание говорит, это не Богу угодная искренность, а человеческая. Та, которой Богу не надо. Поэтому пусть Господь нам поможет в сегодняшний день. Услышавши это слово Господне, положите его в наше сердце. Мы хотим служить Богу. И я хочу служить Богу. Мы в общем хотим служить Богу. Но я боюсь думать, что служу Богу, а в самом деле вот что я боюсь. А ведь многие думали, И часто приводит пример, когда даже сжигали Яна Гуса, как еретика, на костре, то одна, говорит, старушка, наверное, крестившись, несла туда поленья, дрова подкладывала. Она же думала, что она очень хорошо делает. Она помогает Богу всякую нечисть землю удалять. И Ян Гус сказал, говорит, святая простота. Она думала, что она служит Богу. А многие другие вопросы. А многие другие проблемы. А крестовые походы, Бог тем-то. Люди думали, что они служат Богу. Друзья мои дорогие, братья и сестры, мы будем склоняться на наши колени. Будем вставать пред лицо Господне. Будем просить обильнее света для нашего сердца. Чтобы где-то в жизни не казалось, что мы думали, что служили Богу. О, если бы только это нас касалось, да это касается и других. Оно не может пройти мимо. Оно отпечаток положит на семьи наши. Оно положит отпечаток на окружение наше. Оно оставит след в нашей жизни. Поэтому мне очень хочется. И это вы это желаете. Мы хотим служить Богу, но мы не хотим думать, что служим Богу. От этого будет мало пользы. Поэтому склоняем колени, молимся, просим пред лицо Господне, и пусть милость Господня наполнит наши сердца, чтобы действительно служили Богу тем даром, который получили по многоразличной благодати Божией. Склоняем колени, молимся. Хочешь покаяться? Хочу покаяться перед Господом. Я первый раз на молитву. Хочу, чтобы Он просил меня за грехи мои, за жизнь мою, что я жила без Него, что я не знала слова. Дорогие братья и сестры, я думаю, что все то, что мы говорили, оно для нас полезно. Но сегодня Дух Святой совершал свою работу. И вот мы давайте прорвем мою молитву окончательную. Давайте выходите вперед, братья, молитесь вместе с сестрой, я уже называю ее так. Потому что сегодня это Дух Святой сделал. И я просто иногда жалею людей, которые выходят, а мы очень долго кончаем что-то свое и оставляем их стоять одни. Поэтому, пожалуйста, мы тебе будем молиться вообще за то, чтобы Господь ее простил. Чтобы Господь дал ей почувствовать власть свою. Потому что мы живем в этом мире и знаем Бога не книжного, не Бога какой-то особенной философии. Мы сегодня знаем живого Бога, который касается наших сердец, который дает ощутить себя, который имеет власть прощать грехи, и который и сегодня совершал свою работу, за что благодарение Богу. Поэтому, пожалуйста, может быть, сегодня в нашем служении есть те сердца, которые почему-то удержались на своем месте, которые не сумели оторваться с своей скамейки, то сегодня, когда мы будем молиться за эту душу, можете быть вперед и присоединиться. Можете склониться вместе с нею. Можете получить прощение грехов и жизнь смешную. И чтобы в дальнейшее время ваша жизнь была с Господом, под Его контролем, чтобы она была сокрыта в Его святых руках. Потом, пожалуйста, мы будем молиться, совершать молитву, а вы, если желаете, выходите, и Бог даст вам спасение и жизнь вечную. Будем совершать молитву. Эту девушку Аня зовут. Она совершит молитву. Я подскажу ей, как молиться. Она говорит, первый раз я не знаю, что. Пусть Господь благословит. А потом мы будем всей церковью молиться. Аминь. Скажи, Аня, Господи, Господи, я прихожу к Тебе. Я прихожу к Тебе. Я верую, Иисус, что Ты есть Сын Божий. Я верую, Иисус, что Ты есть Сын Божий. И пострадал, и умер из-за моих грехи. И пострадал, и умер из-за моих грехи. И я ныне прошу Тебя, прости меня, я хочу служить Тебе, и омой меня кровью Твоей, я верю в прощение, и славлю Тебя, и благодарю за это. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, не напрасно трудишься в стаде Твоего народа. Ты не напрасно дал в сердца наши Дух Святой, которым Ты, Господи, сегодня производишь эту чудесную работу. Ты, Господи, воскрешаешь к новой жизни мертвые погреба и преступления, и делаешь новой тварью. И мы сегодня славим Тебя за то, что любовь Твоя коснулась и этой души. И вот мы сегодня, Господь, мы желаем и в дальнейшее время начала делать мое. Мы не хотим делать вид, что мы трудимся. Мы хотим трудиться. Мы не хотим думать, что мы совершаем труд. Мы хотим совершать его по твоей великой любви, по твоей великой милости. Проверь каждое сердце. Дай нам, Господь, каждому увидеть свой собственный уровень. Дай нам совершать труд во имя Твое на том месте, на котором Ты нас поставил. И пусть в дальнейшее время Дух Святой продолжает работу. Пусть, Господи, эта церковь умножается. Пусть церкви нашей области растут количественно и качественно. И пусть Твоя святая любовь продолжает совершать все дело и всякую работу, которую Ты проделал по их планам. А за сегодняшнее служение, за милость Твою, за это слово жизни, за действие Твоего Святого Духа, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.